Mój głos budzi ci praca. Padam muszę tam, nie nadal. My się lubimy pisać. Эту музыку, но я оставлен. Ну да, о да. Знаешь, что любишь, ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, знаешь, что любишь, ты знаешь, что ты знаешь, тебе 24 года, но знаешь, что ты эмоциональная погода, это все на дроссе, это все на дроссе. У меня все помидоры, как ты себе курсы, потому что Александр Долженков такой чувак, он не узнает, кто он гордый, не узнает глаз. Та-та-та-та-та-та-та. Да-да-да-да-да-да-да. Зелёный столик на трубе играл. Зелёный столик на трубе играл. Я купил себе ватрушку, чтобы было хорошо. Теперь тут очень забавно. Я купил себе ватрушку, а не крошку. Вот конец, идите в жопу вы все.